Дорогие братья и сестры, я тоже вас сердечно приветствую. Я пресвитер церкви города Курганинска Александр Чумых. Мне тоже предложили братья поделиться словом. Я размышлял так, о чем сегодня бы нам с вами порассуждать. И Господь положил мне на сердце порассуждать о семье. В среду обычно родители, многие, в среду находятся у постей, в молитве, чтобы Господь благословлял наши семьи. Я верю, что и в вашей церкви есть такая традиция. У нас в братстве нет такого, чтобы это было объявлено, где-то там закреплено. Вот. Такого нет. Но многие родители по средам объединились, чтобы быть в постей, в молитве. И у меня желание сейчас с вами поговорить о христианской семье. Вы знаете, я даже когда увидел, что братья вот так вот складывают вот здесь, вот я думаю, в воскресенье у вас, конечно, такого нет, да, интерьера вот в доме молитвы. Я думаю, это такая семейная атмосфера у нас сейчас. Вот столы тут перевернуты, стулья немножечко так. Ну, как в семье бывает у нас, да, вот. Братья и сестры, семья – это Божий дар страдающему человечеству. Бог знал, что жизнь человека на этой земле нелегка будет. И Он когда-то сказал, что человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх, жительство-то его вверху, а рождается на землю, на страдания. И вот Бог усмотрел семью. Кто-то сказал, семья – это остров в бушующем океане, где можно найти хорошую пристань и отдохнуть. Семья. Бог создал семью. Братья и сестры, когда Господь создал семью, то мы читаем шестой день творения. Господь оценил словом, которым не оценивал ни один из дней. Бог сказал: весьма хорошо. Когда увидел Адама и Еву вдвоем, сказал: весьма хорошо. Была создана семья. Дорогие братья и сестры, вот преимущественно мы тут все семейные, но есть и молодежь, есть и дети. Я вот желаю, чтобы всем, и детям сказать сейчас пожелания, и молодежи, и родителям, и дедушкам, и бабушкам. Для какой цели? Для той цели, чтобы действительно в каждой семье было весьма хорошо. Вот я задам такой вопросик. Вот как тебя зовут, мальчик? Ну-ка встань, пожалуйста. Как? Павел. Ой, какое красивое. Ну ты еще постой чуть, постой. Вот я хочу у тебя спросить. Вот у вас в семье между детками всегда весьма хорошо? И бывает иногда так вот, вы поссоритесь? Бывает. Садись. Павел искренний у вас. Я не знаю этого папу и маму, но видно, ты хороший мальчик. Он искренне сказал. Братья и сестры, в наших семьях бывает и поссоримся, бывает и недопонимание, бывает и дети там где-то что-то и больше, чем поссорятся. А у меня желание, пожелание всем дать, чтобы в каждой семье было весьма хорошо. Этот замысел имел Бог, и возможность для этого есть. Бог силен это сделать, потому что так Он сам сказал: весьма хорошо. Но для того, чтобы было весьма хорошо в семье, нужно, чтобы были хорошие дети. Правильно, да, мальчики? Если дети будут хорошие, то и будет хорошо. Нужно, чтобы были хорошие родители. Нужно, чтобы была хорошая молодежь в этой семье прежде, конечно. Чтобы были хорошие дедушки и бабушки. Тогда будет хорошо. Я сейчас хочу предложить, вот сейчас вопрос к детям. Вот мальчики у вас хорошо прям себя ведут. Я смотрю, они у вас прям будут все пресвитера, наверное. Вот девочки там, у них что-то блокнотики, они там в сумочках что-то делают. А мальчики прям у вас хорошо. Я думаю, хороши у вас мальчики. И вот мальчики и девочки тоже. Вы уже закрыли там блокнотики свои, да? Мальчики и девочки, я хочу сейчас, чтобы мы из Библии вспомнили хороших мальчиков и хороших девочек. Вот кто может вспомнить, в Библии есть ли хорошие мальчики? Вот мальчики сейчас вспомнят хороших мальчиков, а девочки вспомнят хороших девочек. Ну-ка, тебя как зовут? Прежде надо сказать, как тебя зовут? Как? Давид. Ой, какое имя хорошее у тебя. Но каких ты знаешь хороших мальчиков? Самуил. Ой, какой хороший мальчик. Действительно хороший мальчик. Это один из примерных, из лучших мальчиков Библии. Давид, пятерка тебе, садись. А ты кого хочешь сказать? Тебе, как тебя зовут? Максим. Даниил. Но из-за Давида, из-за Даниила, ты сказал правильно, но мы их отнесем к молодежи. Потому что они уже в Библии представлены как молодежь в основном. Или такой, ну, Давид, он еще подростком был, но уже не мальчик такой, вот, как вот кто-то здесь, вот мальчиков таких еще. Он уже был немножко постарше. Хорошо. Девочки, а кто помнит из Библии хорошую девочку? Такую хорошую, ну, прям вот очень хорошую. Кто может назвать ее имя? Или рассказать об этой девочке? Ну-ка, пожалуйста, вставай. Как тебя зовут? Нелли. А, Эля. Хорошо. Эля, ну-ка, какую знаешь ты хорошую девочку? Тавифа. Ну, это правильно. Правильно. Это очень хорошая девочка. Она была хорошей девочкой, а потом, когда выросла в молодежи, она была еще лучше. Она была доброй-доброй. Это была очень хорошая девочка. Правильно. А вот давайте все-таки девочку вспомним. Маленькую девочку. Маленькую девочку. Ну-ка давайте вспомним хорошую маленькую девочку. Ну-ка давайте вспоминайте. Маленькая девочка. Вот мальчики уже они поняли. Они хотят подсказать. Ну пусть девочки говорят. Ну пожалуйста. Не знаете вы хорошую маленькую девочку? Вот здесь братья подсказывают. У Неемана, помните, кто был? Маленькая девочка. Она в рабах была у Неемана и служила жене Неемана. Вспомнили, девочки? Это была очень хорошая девочка. Таких тоже маленьких девочек немного в Библии. Это была очень хорошая девочка. Ну, а теперь мальчики и девочки. А теперь я хочу, давайте мы поговорим о самом лучшем мальчике, о котором записано в Библии. Вот самый лучший из всех мальчиков. Ну-ка, вставай, говори. Правильно. Правильно, дети. Я сейчас хочу прочитать историю об Иисусе, когда он был мальчиком, когда ему было сколько лет? 12 лет. 12 лет было Иисусу Христу. И вот смотрите, что я сейчас о нем прочитаю. Только внимательно слушайте. Иисус же преуспевал в премудрости, и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Ой. Мальчики, кто желает быть таким, как Иисус? Ну-ка, руки приподнимите. Кто желает? Хорошо. Правильно, мальчики. Это желание, опускайте руки, это желание очень хорошее. Смотрите, какие преимущества здесь. Иисус преуспевал. То есть он опережал свой возраст в премудрости. Это значит, он отлично учился. Он мог, ну, примерно, я вам так скажу, к примеру, он мог в 12-летнем возрасте решать задачи по математике за, к примеру, за 10 класс. Ну, это вот такое вам сравнение. Значит, он преуспевал. Он был, ну, в каком-то, в 6 классе, в 7 классе, а уже решал за 10 класс легко. Прямо ему приносили, он помогал, кому-то решал там. Он преуспевал. И все думали, он такой маленький мальчик, а так много знает. И пишет без ошибок. И отвечает на все вопросы учить. Ой, какой хороший мальчик. И сказано, он преуспевал. А смотрите, еще какое у него было преимущество. Он преуспевал в возрасте. Он рос хорошим, здоровым ребенком. Он преуспевал в возрасте. Вы хотите, дети, не болеть и расти так, чтобы быть сильными, хорошими юношами? Хотите? Хотите, конечно же. Это очень хорошее желание. Так вот, Иисус преуспевал и в возрасте. И последнее, смотрите, в чем он преуспевал. Он преуспевал в любви у Бога и человеков. Иисуса любил Отец Небесный. Иисуса любили все люди. Вот там, кто на улице жил, вот там, где они жили, и на этой улице еще много людей жило. Его все любили. Любили, которые и справа жили, и слева жили, и напротив жили. И всем, кому он рамы отвозил, когда папа сделает кому-то раму или дверь, и говорит Иисусу, отнеси к Самуилу там какому-то там, или какому-то Аврааму, или какому-то Исааку там, отнеси раму, отнеси дверь. И Иисус взял на плечо и понес. И когда он приходил, говорили, какой хороший мальчик. Чьи-то мальчики там бегают, не помогают. Ай, какой хороший мальчик. И его любили. Но это хорошо. Дети, вы желаете быть вот такими, как Иисус? Да. Желаете. А секрет, знаете секрет, почему был такой Иисус? Так, только тихо. Дядя Саша будет говорить, а вы будете слушать, ладно? Все. Вот слушайте внимательно теперь. А в чем же секрет? Почему был таким Иисус? И я сейчас хочу обратить внимание ваше на три момента, от чего зависело, почему такой был Иисус. Вы, дети, я думаю, хорошо знаете, не буду прочитывать эту историю, что этот случай описан, или этот стих я прочитал после случая, когда Иисус был оставлен родителями в храме, они его искали. Сколько дней они его искали? Кто помнит? Дети, сколько дней искали? Ну-ка, вот, пожалуйста, мальчик. 3 дня. Как тебя зовут? Эдик? Кирилл. Хороший тоже Кирилл у вас. Он уже 2-й раз поднимает руку, видно, правильно знает. Молодец. Уже, да, вот так вот 3 дня они его искали. И долго искали, переживали, и ночь, наверное, не спали. А потом нашли его. А где его нашли, помните, дети? Где? В храме. А вот теперь вопрос. Присядь. А что делал Иисус в храме? Ой, вот там мальчики хорошие. Ну-ка, вот самый крайний мальчик. Ну-ка, давай, ты говори. Что делал в храме? Проповедовал. Хорошо. А еще кто скажет, что он делал? Так, кто еще не отвечал? Ну-ка, давай, ты говори. Молился. Хорошо. А ну-ка, ты скажи. Да, вставай. Как тебя зовут? Денис. Что делал Иисус в храме? Задавал вопросы и отвечал. Почти, вот почти, знаешь, вот есть 5, а вот тебе 4 уже можно поставить. Но уже близко к 5, даже 4+. Ну-ка, что он делал? Вот тоже 4+. Ну, 5 не получается. Садитесь. Значит, я сейчас прочитаю, что делал Иисус в храме. Слушайте, дети. Смотрите, что мы читаем. Мы читаем об Иисусе. Что же делал Он в храме? Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушайте внимательно, слушающего их и спрашивающего их. Он слушал учителей и спрашивал их. Дети, так, мальчики, вы там уже кто-то в ладушки играете, не надо, сюда смотрите. Дети, ваш период, вот этот возраст очень ценен в том, что вам надо учиться, и учиться хорошо. И для того, чтобы хорошо учиться, секрет записан вот в этом тексте. Надо слушать внимательно, и когда что-то непонятно, спрашивать. Дети, все поняли? Для того, чтобы хорошо учиться, нужно слушать внимательно и спрашивать, что непонятно. Если так у вас будет, будете отлично учиться. Это первое. Второе. И увидевши его, удивились, и матерь его сказала ему, «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Дети, а вот второй секрет. Почему любил Иисуса Небесный Отец? Потому что он пребывал в том, что принадлежит Богу. Храм принадлежал Богу. Там было святое святых, там являлся Господь. И вот туда пришел Иисус, и там находился. И там слушал учителей, и там спрашивал их, там обогащался тем, что ему говорили. И за это любил Отец Небесный Иисуса. Это второе. Дети, как хочется мне, чтобы вы все были внимательны, когда вы в собрании, когда вы в воскресной школе учитесь. Детки, будьте внимательны, будьте в том, что принадлежит Богу, будьте в храме Божьем, в церкви, будьте, и будет любить вас Господь и благословлять. И третье вам пожелание. И он пошел с ними в Назарет и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Третье. Условие – это Иисус был в повиновении у своих родителей. Третье условие – быть в повиновении. Дети, вот если вы все будете в повиновении у родителей своих, то будете в любви у родителей своих, будете в любви у Бога, будете, как вот мы прочитали о Христе, преуспевать – премудрости и в возрасте Бог вас будет благословлять. Согласны так жить? Хорошо, деточки, старайтесь. К молодежи хочу сказать, но я не буду уже так, может быть, продолжительно говорить к молодежи. Но все равно я хочу спросить у молодежи. Давайте сейчас вспомним, вот тут братики уже вспоминали из молодежи. Давайте вспомним, хороших, из молодого поколения братьев и сестер из Библии. Давайте хотя бы братьев. Пожалуйста, братья, предложите хороших братьев из молодежи, о которых написано в Библии. Иосиф. Очень прекрасная личность. Это одна из удивительных личностей Ветхого Завета. Братья и сестры, об Иосифе ничего не написано отрицательного. Это прекрасная личность, это яркий прообраз Иисуса Христа. Прекрасная личность Иосиф. Я хочу сюда, можно еще присоединить тех, которых сказали вот здесь. Мальчики, Даниил, прекрасный юноша. И остановимся только на этом. Что объединяет этих двух юношей? Можно еще было добавить, просто будем ценить время. Что объединяет этих двух юношей, Иосифа и Даниила? Что их объединяет? Их объединяет стремление к нравственной чистоте. Их выделяет особо то, что они боялись Бога, любили Бога и боялись переступить законы Божьи. Так когда-то поступил Иосиф, когда его соблазняла женщина. Так поступил и Даниил, когда ему была предложена пища. А он что? А он положил в сердце своем, помните, что положил? Не оскверняться. Не оскверняться. И не осквернился. И как благословил Бог Иосифа. Он стал управителем Египта. Как благословил Бог Даниила. В нем он превосходил мудрости в 10 раз уже зрелых мудрецов и ученых людей. Вот цена чистоты. Молодежь дорогая, вот к чему надо стремиться. Цена чистой нравственной духовной жизни перед Богом – это великие благословения, которые будет давать Господь. Как прекрасно, когда такие дети... Как прекрасно, когда такая молодежь в семье. Это прекрасные христианские семьи. Там, где есть чистота, там, где есть послушание родителям, там, где есть любовь к Богу, это прекрасные семьи. Братья и сестры, хочу теперь обратиться к семейным. Так что быстренько всем сказать по пожеланию. Давайте вспомним хороших супругов. Мы же говорим, чтобы у нас было хорошо, да? Давай вспомним, есть ли в Библии хорошие супруги? Как их зовут? Хотя бы двое-трое имен. Пожалуйста, руку только надо поднять. Ну-ка, пожалуйста. Ну-ка, вставай, Александр. Акила и Прескила. Хорошая супружеская пара. Еще, пожалуйста. Сказали. Что, и все, больше нету? Ну-ка, еще один руки. Пожалуйста. Анна и Елкана. Хорошо. Еще, пожалуйста. Захария и Елисавета. Можно еще перечислять. Я хочу сказать, что в Библии есть и немало прекрасных супружеских пар. Я сейчас открою только об одной супружеской паре, вот о последней скажу. Можно было все говорить, у них есть общее объединяющее. Но я хочу на примере сейчас Захарии и Елисаветы показать принцип. Принцип, очень важный принцип. Смотрите, что мы читаем. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. И Акила, и Прескила. Иногда мы даже не поймем, кто из них кто. Они настолько слиты воедино. Удивительно. Захария и Елисавета. Какая прекрасная супружеская пара. Вы посмотрите, они оба были праведны и поступали по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Это значит, он был на месте как муж, она была на месте как жена. То есть у них все было хорошо, у них был полный порядок. Но у них были скорбь у них была. Детей у них не было. Это даже кажется удивительно, почему у хороших родителей бывает скорби. Бог это знает, и Бог это допускает. Бог ответил на их скорбь. Бог послал им сына, прекрасного сына. Братья и сестры, я хочу сейчас вывод сделать. Какой мы сделаем вывод? Я хочу прочитать о прекрасной еще супружеской паре, и на примере этой семьи получится ярче, там больше информации. Вывод сделать, когда и почему бывают прекрасные супружеские пары. Я хочу на примере Авраама и Сары показать прекрасную супружескую пару. Мы прочитаем с вами из 22 главы, 22 глава, книга Бытие, 22 глава, стих, сейчас посмотрю какой. 17 стих будем читать. Вот смотрите, что сказано за Авраама. «Я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего». Какие серьезные слова. Братья и сестры, я хочу сказать, при моем исследовании Писания ни одному из супругов так не говорил Бог никогда. Да, Бог очень возвышенно говорил об Иове. Такого нет, как он на земле. Но Бог ничего не сказал о его жене. А здесь прекрасная супружеская пара. И Бог сказал Аврааму, что я благословляю, благословлю тебя, умножая, умножу. И в тебе благословятся дети твои и все племена земные. Задаю вопрос, за что? Почему? Может быть, Бог лицеприятен, как сказал когда-то сатана Господу? Разве даром богобоязненный Иов? Нет, братья и сестры, благословения, они зависимы. А вот от чего они зависимы. Я открываю 17 главу книги Бытие. Господь обратился к Аврааму с такими словами. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». «Ходи и будь непорочен». Это созвучно с теми словами, которые мы прочитали о Захарии и Елисавете. Оба они были праведны, поступая по всем заповедям и устам Господним беспорочно. Родители дорогие, от вас зависит, в благословении ли будут ваши дети или нет, зависит от вас, от вашего хождения перед Господом. Авраам приобрел такое благословение. которая сегодня распространяется над потомками Авраама. И сегодня Бог им верен. Они не верны Богу, а Бог им верен, и Бог их благословляет. И причем во всех сферах. Но они ему не верны. Ну, ради Авраама, ради клятвы своей, которую Бог сказал Аврааму, Бог их благословляет. Братья и сестры, благословение ваших детей, оно зависит сегодня от вас. Поступайте по всем заповедям, уставам беспорочно, и Бог благословит вас и детей ваших, как Авраама. Дети, а теперь все сюда посмотрели, вы там уже отвлеклись, вот девочки, все-таки у них вот мысли какие-то куда-то, а вот мальчики смотрят все внимательно. А теперь давайте, знаете что, дети, давайте вспомним за бабушек и дедушек. У кого из вас есть бабушки и дедушки? Ну-ка руку поднимите. Ой, у всех есть бабушки и дедушки, хорошо вы живете, хорошо, детки. Так, а вы ваших бабушек и дедушек любите? Любите, да? Хорошо. Я хочу спросить у вас, дети, а вы знаете бабушек, библейских бабушек? Хороших библейских бабушек? Пока вы думаете, а кто-то так вот из бабушек. А бабушки есть тут у нас? Пожалуйста, приподнимите руку, бабушки. Бабушки, есть бабушек или нет бабушек здесь? Бабушки, есть бабушки, и молодые бабушки, я вижу, есть. Я тоже дедушка еще молодой, но уже 7 внуков у меня. Так что вот такой. Да. Бабушки и дедушки. Давайте-ка вспомним хороших бабушек и хороших дедушек. Кто может вспомнить хорошую бабушку? Лаида бабушка. Хорошо, еще. Как? Мариам? Ну, какая она бабушка? Вообще-то, как о бабушке, она не характеризуется как бабушка. Наиминь. Ой, это прекраснейшая бабушка. Давайте о ней сейчас и поговорим. Давайте. Братья и сестры, в книге Руфь есть история, описанная за прекрасную бабушку по имени Наиминь. Я хочу сейчас прочитать некоторые стихи, а потом мы с вами из этих стихов выделим, что же прекрасного в бабушках, что надо вам, как бабушкам, проявлять в вашей жизни. Читаю 4 глава, стих 14. «И говорили женщины Наимине, благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника». Я хочу выделить вот это слово. Братья и сестры, это люди о ней говорили, благословен Господь. Нужно жить так, чтобы в нашей жизни было видимо благословение Божие. Надо не напрасно прожить жизнь на этой земле, чтобы в старости, в нашей жизни виделся Бог, как это было у Наимини. Увидели ее, и сразу ее одно присутствие, и где-то там вот в каком-то обществе, сразу женщины окружили ее и сказали: «Благословен Господь». А почему они так сказали? Братья и сестры, я хочу сказать, а вот почему они так сказали – в трудных обстоятельствах оказалась Наиминь. Она с мужем уходит в другую страну. Она теряет там мужа, она теряет там двух сыновей своих, которые уже там создали свои семьи. И вот все потерявши, она говорит, мы вышли с большим имением, а возвращаемся с пустыми руками. Но в смирении и воззвав к Богу, Бог презрел на нее и даровал ей благословение, что ее сноха, у нее создается семья и рождается сын, и это чудо, рождение прекрасного ребенка вызвало в людях восторг, они в этом увидели Божье благословение, жизнь Наимини, выражала, что ее помиловал и благословлял Бог. Но что сопровождало ее? Ее сопровождало великое смирение. У нее прекрасное имя. Она говорит, не называйте меня этим именем. Я какая приятная, Господь дал пить мне горечь. Марою меня называете. В жизни Наимине видно было Божье благословение. Дорогие сестры, старицы, как прекрасно, чтобы в вашей жизни виделся Бог, не ваши немощи, которых у вас много, никому о них не рассказывайте, никому не жалуйтесь. Да выразится через вашу жизнь Бог, всемогущий Бог. И все ваши благословения в жизни, которые имели, делитесь о них, о благословениях, а не о немощах ваших и не проблемах, они никому не нужны. Нужны только Богу, который может вас слышать. Вот Ему жалуйтесь, Ему говорите все, а вокруг себя распространяйте только благодать Божью, славу Божью, как делала это Наимень. Смирение приняла все, что допустил Господь, и вот рождается ребенок, и говорят о ней, благословен Господь. Это первое, на что хочу обратить внимание. Сестры, второе вам пожелание. Читаю 15 стих. Так, тихо, тихо, тихо, мальчики. Ну что ж, я вас перехвалил, наверное, да? Тихонечко. Второе пожелание. Смотрите, открываем следующую тайну. И он будет тебе отрадою и питателем в старости, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. Задаю вопрос, за что сноха Руфь любит Наимень? Сестры, вопрос к вам. Умудренный опытом, имеющий благословение в жизни, задаю вам вопрос, за что Руфь любит Наимень? Сестры, ну, пожалуйста, за смирение? Ой, думаю, за смирение долго бы любви не хватило. Если бы она только была смиренная, думаю, долго бы любви не хватило. А кто был внимателен? Ответ в этом тексте. Читаю еще раз. Он будет тебя отрадою и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. Почему, задаю вопрос, но почему Руфь любит Наимень? Ну, громче, пожалуйста. Потому что она ее любит, правильно. Братья и сестры, как она любит, как Наимень любит Руфь? Она любит ее в семь раз выше, чем собственного сына. В семь раз больше любит сноху свою, чем собственного сына. И эта любовь не здесь проявилась, когда нет сына. Я уверен, эта любовь проявилась там, на Моавитских полях. Там, когда они создавали семьи, она там любила снох своих. Вот поэтому снохи со слезами оставили свой народ и пошли вместе с ней. Да, Орфа все-таки вернулась. Она ее уговорила вернуться, а Руф сказала, не пойду, твой народ, моим народом, твой Бог, моим Богом, не пойду никуда. Братья и сестры, а причина? Она ее любила. Любила больше, чем собственного сына. У кого есть проблемы со снохами, вы в этом виноваты. Вы их не любите, и поэтому у вас проблемы. Начните их любить больше, чем ваших сыновей, и посмотрите, как любить будут вас. Братья и сестры, закон божественный, во слово непоколебим. Что посеет человек, то и пожнет. Любите, и будут любить вас. И последнее, на что хочу обратить внимание. Третье, что особо выделяет хороших бабушек. И взяла Наимень дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему кем? Нянькою. Вот. Вот, братья и сестры, вот образ настоящей бабушки. Настоящая бабушка для себя не живет. Настоящая бабушка живет для снох своих, для сыновей своих, для внуков своих. Она им отдала себя, поэтому ее все и любят. Поэтому, и когда увидели ее такое отношение к снохе, ее такое отношение к внуку своему, сказали, он будет питателем твоим, старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя. который для тебя лучше 7 сыновей. Вот, братья и сестры. Старицы дорогие, да благословит вас Господь, чтобы вы были похожи на Наимень. Да придет к вам благословение Наимени, чтобы было видно благодать Божья в вашей жизни, в ваших отношениях к сынокам вашим, в ваших отношениях к внукам вашим. Любите их. Я скажу, вот я наблюдаю за бабушками. В нашей церкви немало бабушек, потому что много детей. И я смотрю, вот разные есть бабушки. Не знаю, может и у вас так, а может и нет. Может в Ростове все бабушки хорошие, не знаю. А у нас есть такие бабушки. Вот она пришла в собрание, села, к ней никто и она никому. Встала и ушла. Вот такие есть бабушки. А есть бабушки, которые в собрание идут в окружении 20-30 внуков, и она с ними там люлюкает, разговаривает, общается. Собрание закончилось. Ну, они же сидят, кто в хоре, кто где. Смотрю, к ней бегут или с ней сидят. Смотрю, только бабушка, как квочка, выходит, выходит. Знаете, так выходит из дома молитвы, у нее сумочка там, и у нее только рука туда, и сумочки туда и обратно. Кого конфетами, кого пряниками, кому яблочкой. И все внуки вокруг нее, и не только ее. И, наверное, полцеркви там внуков. И все к ней, и она для всех, и все ее любят, и она всех любит. Какая прекрасная бабушка, нянька, она не себе живет, она живет уже для них, для детей, для будущего. Вот образ настоящей библейской бабушки. Не себе стяжать, что никому не надо будет после ухода из земли, а сейчас расточать для ближних своих, и это будет прекрасная бабушка. Братья и сестры, ну хотя и время уже много, но разве можно обойти дедушек, а? Надо и дедушкам что-то сказать. Давайте и дедушкам что-нибудь скажем дедушкам. В Писании тоже есть хорошие дедушки. Ой, какие хорошие. Я хочу об одном дедушке таком прочитать. Не буду уже спрашивать вас, не буду спрашивать. Я прочитаю из одного хорошего-хорошего дедушку. Об этом дедушке записано в книге «Бытие», 48 глава. Как звали этого дедушку? Иаков. Какой прекрасный дедушка. И вот этот дедушка уже состарился, и дни его жизни заканчивались. И пришел Иосиф, чтобы получить благословение от отца. И я хочу сейчас тоже обратить на три момента, очень важных для каждого дедушки, который хочет себя считать хорошим дедушкой. Вот три момента, мы сейчас на них обратим внимание. Три момента очень важных. Вот буду читать первый, это третий стих 48 главы. «И сказал Иаков Иосифу, Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня». Диалог между сыном и отцом, который сын привел внуков для благословения, вот с чего начался. Дедушка заявляет самое первое, что Бог всемогущий явился мне в земле Ханаанской и благословил. Патриарх вспоминает свои юные дни. Этот патриарх с юности, хотя и допускал ошибки, но стремился жить с Божьим благословением. И явился ему Господь и благословил его. И это самое первое подчеркивает Иаков, Бог явился мне и благословил меня. Нахожу вот это критерий самый первый. Хороший я дедушка или плохой? Определит то, когда я повстречался с Богом. Когда? Если так, как Иаков, хороший дедушка, который и юность, и зрелость с Богом прожил, который стяжал благословение для себя и для поколения своего. Бог явился мне. Жалко, что не все такие дедушки, которые с юности служили Богу. Дети, если ваши дедушки с юности служили Богу, то благословения, которыми вы пользуетесь, знайте, это они приобрели вам благословение, что у вас верующие родители, что у вас есть здоровье, у вас есть хлеб насущный, у вас есть все необходимое. Это благословение вашего дедушки, это он молился за вас. Бог явился и благословил. Это первое, на что мы привлечем наше внимание. Второе, на что хочу обратить теперь внимание, прочитаем 15 стих, когда уже Иосиф подвел к нему сыновей. «И благословил Иосифа и сказал, Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую». Я хочу обратить внимание, вот еще какая важная мысль. Бог не просто когда-то явился и потом не являлся. Бог явился, и тут слово такое употреблено, пастух говорит, это говорит пастух. И он говорит этот термин, он относит этот термин к Богу, как к пастырю. Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую. Ангел, избавляющий меня от всякого зла. Бог пас, и ангелы охраняли. И это такая прожитая жизнь, это яркий пример для будущего поколения, как надо жить, чтобы Бог пас, и тогда ангелы будут охранять. Братья и сестры, приду только короткий штрих, когда Иосиф зовет Иакова в Египет. Вы не помните, что произошло, когда Иосиф подошел к земле египетской? Что там произошло? Там была остановка. Остановился Иаков и боялся идти в Египет. И Господь ему сказал, не бойся, иди в Египет. Иди, Иосиф закроет глаза твои. Иди в Египет. Иаков знал ошибки праотцов и не хотел идти в Египет. Но Бог ему сказал, иди в Египет. Иаков приобрел вот этот навык послушания уже к этому возрасту. Он был послушен, Бог его пас, и поэтому Бог охранял Иакова. Кто-то погибал, а Иаков был храним в самых критических ситуациях. Бог его пас, и он был послушен. И ангел Господень избавлял его от зла. Дорогие дедушки, как важно, чтобы этот опыт духовной борьбы, победы, мы могли легко рассказывать нашим внукам опыт нашей веры. И бедны мы можем быть, если у нас этого опыта не было, или еще, может, и нет. Оплакивать надо прожитую жизнь и, умоляя Бога, просить благословения для детей своих и внуков своих. И последнее, что хочу сказать о хорошем дедушке, мы читаем 16 стих. «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, и да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». Братья и сестры, настоящие дедушки, они передают не только свое благословение, он передает благословение Авраама, он передает благословение Исаака, он передает свое благословение. Почему? Потому что он жизнью своей приобрел благословение на себя и Авраама, и Исаака, и свое имеет благословение. И теперь это суммированное благословение Авраама, Исаака, Иакова, он теперь благословляет этих детей. Братья и сестры, только тогда будет весьма хорошо, когда мы будем хорошими детьми, хорошими, я имею в виду, молодыми людьми, хорошими родителями, хорошими бабушками, хорошими дедушками. Только тогда Бог скажет о нас весьма хорошо. Добрый и верный раб, войди в радость Господина своего. Дорогие братья и сестры, чтобы в наших семьях было хорошо, давайте мы сейчас помолимся, чтобы Господь нам помог быть такими. Мы так немножечко, только поверхностно вот выделили, моменты самые такие яркие. Можно говорить очень много за каждую группу людей, о которых мы говорили. Пусть Господь благословит нас сейчас помолиться, чтобы в наших семьях было действительно весьма хорошо. И если там плохо, нужно каяться, просить у Бога прощения. Деточки, и вам надо каяться. Если ссоритесь дома, кайтесь, просите прощения у Бога. Если родители между собой имеют недопонимание, кайтесь. Если в молодежи не все правильно, не все чисто и свято, кайтесь. Если мы уже люди преклонного возраста и не собрали благословения для себя и для детей, внуков, кайтесь. И Бог помилует нас и благословит нас. Аминь. Давайте помолимся Господу.